Следующее, что увидел Алан, было кукурузное поле. Водитель проезжавшего мимо грузовика взялся его подвести и всю дорогу задавал разные вопросы. «Ты ведь на заправке работаешь, да? Ты что, иностранец?» «И, наконец, как называется эта штука?» Узнав, что эта штука — складной велосипед, водитель пробурчал. Чего, мол, только не напридумывает. Теперь и его парнишка, как пить дать, начнет клянчить такую же ерундовину. В телефонном справочнике Данвилла Алан обнаружил несколько уокеров. Когда, наконец, он нашел нужный дом, Сесили как раз справляла свой третий день рождения. Алан заехал за угол, заглянул в инструкции и установил программу «Быстро вперед». Он свернул машину времени, спрятал ее под кустом и пошел обратно к дому. Дом большой и зеленый, точно как в рассказе. Яблоня в саду тоже в точку. Качели на веранде волнуются от легкого июньского ветерка. Поют птицы, стрекочут сверчки. Все точно так, как описано в «Женских секретах». Алан пошел по дорожке к двери и перед тем, как постучать, взволнованно откашлялся, откинул с лба непослушную прядь и набрал побольше воздуха, как в рассказе Сесили Уокер. Дом ожил. Алан услышал цоканье высоких каблучков по деревянному полу и шелест ситцевого платья. «Кто там?» Алан в изумлении уставился на нее. «Ты постриглась?» «Что?» «Твои волосы. А раньше они были длиннее, до пояса, а сейчас только до плеч». «Ну, я вас не знаю». «Узнаешь», — ответил он по тексту рассказа. С первого взгляда она должна была ощутить волнение в груди и понять, что это мужчина из ее мечты. А она посмотрела на его оранжевый комбинезон и шлепнула себя по лбу. «Вы из гаража? Ну, конечно. Мак же говорил, что пришлет новенького». Она заглянула ему за спину. «А где ваш буксир?» «Где что?» В любви, победившей время, ничего не говорилось о буксире. Женщина смотрела на него в растерянности. Он на нее в не меньшей растерянности. Алан начал сомневаться, не произошла ли ошибка. Но потом увидел ее глаза еще больше и зеленее, чем он мог себе представить. «Пресвятая Матрица!» — выдохнул он. «Что?» «Простите, просто встреча с вами совершенно раздиректила меня». «Мистер, я не понимаю ни единого слова». «Гнать надо этого типа в зашей. У него точно не все дома. Нужно вызвать полицию». Но что-то удерживало ее. Какие-то смутные образы, неясные воспоминания. Где она могла его видеть? «Извините», — продолжал Алан, — «я не очень хорошо говорю по-американски. Я из-за англоговорящей Европы. Вот в чем дело». «Англоговорящей Европы? То есть из Англии, что ли?» «Не совсем. Можно войти? Я все объясню». Она впустила его, но предупредила. Во-первых, соседи немедленно прибегут с ружьями, если услышат ее крик. И во-вторых, у нее черный пояс по кунг-фу. Алан кивнул и пошел вслед за ней, недоумевая, зачем ему такие подробности. И вообще, что такое по кунг-фу? Она пригласила его в гостиную и предложила сесть. Он уселся на красный под бархат диван и в изумлении обнаружил такие исторические реликты, как черно-белый телевизор с антенной рогаткой, обои в цветочек, телефон с диском набора и целые полки книг без всякого защитного покрытия. Она взяла деревянный стул с подлокотниками, отнесла его к противоположной стене и села. «Ну, давайте выкладывайте». Алан понимал, что лучше было бы поговорить в ресторане, за ужином при свечах, как описано в рассказе, но, тем не менее, начал свою историю и поведал ее всю от начала до конца, местами дословно цитирую «Любовь, победившую время», в том числе тот отрывок, где Сесили описывает его как идеального любовника, которого она ждала всю свою жизнь. Когда он закончил, она холодно улыбнулась. «То есть вы проделали весь этот долгий путь из будущего только за тем, чтобы проведать бедную Сесили?» «Как трогательно!» «Вот тебе и матрица», — подумал Алан. «Она надо мной издевается, считает меня чокнутым, а может, еще и опасным?» «Я понимаю, вам кажется это невероятным?» «Совсем нет», — ответила она и вцепилась в подлокотники. Он видел, как побелели ее пальцы. «Пожалуйста, не бойтесь, я ни за что не причиню вам вреда». Он вздохнул и положил руку на лоб. «В рассказе все было совсем по-другому». «Но я никогда не писала рассказов. Скажем, начала однажды, но так и застряла на второй странице». «Вы еще напишите. Его опубликуют только в 1973-м. «А вы знаете, что сейчас 1979-й? «Что?» «Просчитались вы, похоже». Сесили увидела, как он паник, схватился за голову и трагически застонал. Она подперла подбородок кулаком и стала молча рассматривать его. Незнакомец уже не казался таким страшным. Ненормальным, да, но не страшным. Его даже можно было бы назвать симпатичным при других обстоятельствах. Он взглянул на нее и улыбнулся. Озорной мальчишеской улыбкой, от которой глаза его заискрились. На мгновение Сесили почти позволила себе представить, что было бы, если бы, просыпаясь, она видела такую улыбку. Она приосанилась, выпрямила спину. «Послушайте», — заговорил он, — «да, я опоздал на несколько лет, но главное, я вас нашел. И если рассказ напечатают чуть-чуть позже, ничего страшного. Подумаешь, просто малость просчитался». «Прошу прощения», — возразила Сесили. «По-моему, в этом деле пунктуальность решает все. Если бы ваша история хоть на йоту была правдой, а это, конечно, не так, вы появились бы здесь раньше. Вы сами сказали, рассказ опубликовали в 1973 году. И если он основан на реальных событиях, то вы должны были появиться задолго до того». «Я и появлялся, только слишком рано». «Ну и что вы хотите этим сказать?» Невольно заинтересовалась Сесили. «Ну, хочу сказать, что уже бывал здесь и встречался с вами, и разговаривал». «Когда?» Да вы не вспомните. Вам исполнилось 3 года, и ваши родители устроили в саду праздник. Конечно, я сразу же понял свою ошибку, но обманул вашу маму и сказал, что зашел извиниться, потому что мой малыш заболел и не может прийти на день рождения. Никакого риска, кто-нибудь из детей наверняка не явился. И точно, она решила, что я отец маленького Сэмми, и пригласила меня в дом. Я хотел тут же дать дёру, но ваш отец протянул мне пиво и пустился рассуждать о чем-то. Бейсбол называется. Ну, естественно, у меня при себе не было подарка. Но вы подарили мне розу и попросили маму положить ее в книгу и засушить, чтобы она осталась у меня навсегда. Так вы помните? Ждите здесь, не двигайтесь с места. Она вскочила со стула и побежала на 2-й этаж. Алан услышал шум. Сесилия шелестела бумагой, раскрывала и закрывала какие-то дверцы, что-то разбрасывала. Она спустилась вся в пыли, раскрасневшаяся, а к груди прижимала несколько книг. Она плюхнулась на пол и разложила книги перед собой. Когда Алан поднялся, чтобы устроиться рядом, она велела ему оставаться на месте, иначе закричит. Он снова сел на диван. Сесилия открыла 1-ю книгу, и Алан увидел, что это были не книги, а фотоальбомы. Замерев, он наблюдал, как она перелистывает страницы и отшвыривает альбом за альбомом. Наконец, в 4-м по счету она нашла то, что искала. Раскрыв рот от удивления, она уставилась на высохшую, пожелтевшую от времени страничку, а потом подняла глаза на Алана. «Не понимаю», — произнесла она, снова переведя взгляд на потускневшую черно-белую фотографию, приляпанную к альбомной странице жирным засохшим клеем. Поверху шла надпись «Сесилии 3 года, 2 августа 1951 года». На снимке ее отец, умерший 10 лет назад, тогда еще совсем молодой, улыбался и протягивал бутылку пива другому молодому мужчине, высокому блондину, одетому как работник на бензоколонке. «Ничего не понимаю», — она подтолкнула альбом к Алану. «Вы ни капли не изменились? Вы даже одеты точно так же?» «А роза сохранилась?» Она подошла к деревянному шкафу и вытащила тонкую книгу в твердой обложке из серии «Мои первые книжки». Она открыла ее и показала ему высушенный расплющенный цветок. «Так вы ничего не придумали?» — ошарашенно сказала она. «Это правда. Вы все поставили на карту, чтобы найти меня, потому что нам суждено быть вместе, и ничто, даже время, не может нас разлучить». Алан кивнул. «Похоже на реплику из любви, победившей время». «Сукин сын!» Алан подпрыгнул. Такого поворота сюжета он не помнил. «Простите, сукин ты сын! Но в чем дело?» Она встала и начала мерить шагами комнату. «Ты, значит, тот единственный. Это ты, мистер совершенства, мистер любовь до гроба. Заботливый, любящий, потрясающий в постели. И ты решил объявиться именно сейчас? Отлично, просто отлично. Что-то не так?» — спросил Алан. — Что-то не так. — переспросила она. — Он еще спрашивает, что не так. — Я скажу тебе, что не так. Месяц назад я вышла замуж, понимаешь, кретин? — Ты замужем? — Еще раз повторить. — Но ты не можешь быть замужем. Мы должны были найти наше счастье в определенной точке пространства, которая всегда существовала и всегда будет существовать. А теперь все пошло прахом. Столько лет, столько лет. Одни школьные годы чего стоят? Сущий ад. У меня, у единственной из нашего класса, не было парня, чтобы пойти с ним на выпускной. Где ты был тогда, а? Когда я сидела дома, одна, с опухшими от слез глазами, этими долгими субботними вечерами, когда я по три раза кряду мыла голову, чтобы убить время? Или еще того хуже, когда я работала в баре у Гастингса и подавала выпивку заезжим торговым агентам, изображавшим из себя холостяков? Почему тебя не было рядом, когда я так нуждалась в тебе? Ты понимаешь, у меня только 5 первых страниц руководства по эксплуатации. Алан шагнул к Сесилии и положил руки ей на плечи. Она не отшатнулась. Он нежно притянул ее к себе. Она не сопротивлялась. Послушай, мне очень жаль, я настоящий чайник. Такую кашу заварил. Ты счастлива со своим мужем. Ты не написала никакого рассказа. Давай-ка я просто вернусь туда, откуда пришел, и ничего этого никогда не случится. Кто сказал, что я счастлива? Ты же только что вышла замуж. Сесили оттолкнула его. Я вышла замуж, потому что мне исполнилось 30, и я поняла, другого шанса уже не будет. Видишь ли, такое случается. В определенном возрасте вдруг понимаешь, сейчас или никогда. Будь ты проклят! Ну почему ты не пришел вовремя? Тебе 30? Пресвятая Матрица! За полчаса ты превратилась из 3-летней малышки в женщину старше меня. Алан увидел выражение ее лица и пробормотал что-то вроде извинения. — Послушай, — сказала Сесили, — тебе пора. Муж вернется с минуты на минуту. — Я знаю, что пора, но дело вот в чем. В этом паршивом рассказе все правда. Я увидел твою фотографию и понял, что люблю тебя и всегда любил. Всегда. Такова природа времени. И даже если наша история — результат какого-то парадокса, и все вдруг вмиг исчезнет, клянусь, что я никогда не забуду тебя. Где-то в пространстве есть точка, которая принадлежит только нам. Я в это верю. Алан направился к выходу. — До свидания, Сесили. — Алан, подожди, эта точка в пространстве. Я хочу туда. Неужели ничего нельзя сделать? В конце концов, у тебя есть машина времени? —